Глава 41. «Остается только надеяться, что на этом она и остановится», — говорит Мерседес. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Донателло, сидя на кровати. «Данита, ты не хуже меня, знаешь, какая она мерзкая». «Знаю», — отвечает сестра. «Но что она может сделать? Она ребенок». «Ну, не скажи. Она ребенок с кучей адвокатов, с отцом, который водит дружбу с самим герцогом. Возможно, все будет хорошо. Возможно, она забудет про это». «Она и в самом деле может лишить нас клиентуры», — говорит Мерседес. «Чепуха!» — возражает Донателло. «Что-то у нее не особо получилось сегодня днем». «Да, но...» «Она просто избалованная хамка», — не уступает Донателло. «О, Господи, но...» «Мерса, какая же ты все-таки паникерша?» «Потому что я знаю ее, знаю лучше любого другого, что она собой представляет». «Да серьезно, все будет хорошо. Я думала, тебя порадует, что я за тебя заступилась». «А остальные?» «А что остальные?» — спрашивает Донателло. «Себастьян пригласил меня в субботу на вечеринку в гавани, так что никуда они не денутся».